Они пробирались среди кошачьих шеренг, проскальзывая среди своих соплеменников. Те даже не поднимали на них глаз. Тяжело брели к какой-то неминуемой цели, которой вели их вездесущие когтистражи. Когда проходили мимо одной из групп, Фритти заметил невзрачного кота, казавшегося больным. Глаза на выкоте, ребра выпечены. Кот кашлял и шатался, а вскоре и вовсе повалился на камни. Не успел Фритти подойти и помочь ему, как мимо протолкался когтистраж и согнулся над больным. Зверюга поднял его за шею, яростно встряхнул. Хвост трубой расслышал хруст ломающихся костей. Когтистраж раздраженно мотнул головой, отшвырнул сломанное тело в сторону, и кошачья шеренга снова двинулась. Хвост трубой поглядел ей вслед, а потом на изувеченное тело, которое осталось лежать в грязи, никем не замеченное, не убранное, не оплаканное. В нем вспыхнула ненависть. Потом она превратилась в приглушенное пламя и угнездилась глубоко внутри. Процессия растерзяка добралась до дальней стороны громадной пещеры и уже приближалась к зияющей утробе другого туннеля, когда тонкий сверлящий голос окликнул: «Растерзяк!» Оклик, казалось, прозвучал в одной из бесчисленных пещер каменной стены, что была перед ними. Начальник остановил группу, а в темном зеве пещеры появился какой-то смутный силуэт. «Чего тебе от меня понадобилось?» — сердито буркнул растерзяк. В речи его появились необычные интонации. «Кровосос хочет тебя видеть, растерзяк!» Свистяще и насмешливо отозвался окликнувший. Когда тень в гроте заговорила, Фритти различил мерцание ее зубов, но не заметил поблескивания глаз. «Шутишь?» — проворчал начальник. «Какое мне до него дело?» Во тьме грота снова обнажились зубы. «Кровосос хочет знать, кто такие твои арестанты. Не положено больше захватывать новых пленников. Дошло или нет?» «Это наши с толстяком дела. Но просто нет такого места, куда бы вы, змеюги, не всунули своих безволосых рыл. Если кровосос хочет от меня дележки, я попозже буду в нижних катакомбах». Растерзяк отвернулся и пошел. «Ты встретишься с ним там», — сказал тонкий голос, и из затененной пещеры донесся отзвук смертельного веселья. Разорвяк прошипел растерзяку: «Че же все-таки клыкостражи так круто хотят от этих?» Начальник с рычанием повернулся к нему. «Заткни пасть, ты!» Разорвяк не задал больше вопросов, и некоторое расстояние они прошли молча. Наконец растерзяк остановил группу на распутье. Начальник грубо отпихнул грозу тараканов и шустрика в сторону и повернулся к раскусяку. «Ты, эта занудливая мрязь!» — рявкнул он, указывая на разорвяка. «Берете этих двоих вниз в средние катакомбы. Они больше никуда не идут, пока я не прикажу. Я и никто, кроме меня!» Раскусяк кивнул. «Ладно, я собираюсь отвезти вот этого умника на особую аудиенцию. По-моему, вы знаете, кто им заинтересуется, а теперь двинули». С этими словами он втолкнул Фритти в туннель, а другие когтистражи погнали его спутников к боковому ходу. Хвост трубой обернулся, когда его толкнули, и крикнул через плечо: «Я вернусь за тобой, Шусть, не беспокойся! Береги его, гроза тараканов!» Растерзяк отвесил ему такую обжигающую пощечину, что на глазах у него выступила влага. «Дурень!» — проскрежетала страшная тварь. Извилистый путь уводил все дальше в землю. Туннель, по которому они шли, был усыпан камнями, осколками костей и влажными предметами. Фритти содрогался, наступая на них. Он корябался о грязные стены, норовя не прикасаться к ужасающему начальнику когтистражей. Теперь ход круто шел вниз. Слабое свечение стен прерывали вспышки из синебагряного света, который, по-видимому, долетал с далекого дна туннеля. Шагая по скату, Фритти заметил, что переменился и воздух. стал намного холоднее. Шагов через 20, не больше, холод сделался резче, а земля под ногами тверже, может быть, замерзшая. Вместе с Растерзяком, шедшим по пятам, он пригнулся, чтобы пройти под низким сводом, вновь поднял голову, обнаружил, что они в огромном помещении, тронной зале Закота. Они прибыли в пещеру-пропасть в сердце холма. Потолок пещеры темнел в отдалении, в высоком куполе. Вокруг центральной расселины были углубления поменьше, которые извергали темно-синий свет. Закоченелые лучи его сияли сквозь туман, клубившийся на полу. Стены вверху были как соты, испещрены гротами и отверстиями туннелей, и из них повсюду вытекали темные силуэты, то суетясь вокруг широкого парапета расселины, то становясь на зубчатые камни, чтобы исчезнуть в верхних дырах. Фритти различил в ледяном воздухе дымку от своего дыхания. Такой холод глубоко-глубоко под землей был более чем неестествен. Но чего только не может быть в этом кошмарном месте. Двинувшись вперед по настойчивому требованию Растерзяка, он взглянул на расселину и на огромную тень, которая поднималась из нее, возвышаясь над подземной залой. Подошел поближе, и любопытство превратилось в ужас. Из темного, окутанного туманом центра пропасти, вырастала извивающаяся масса, тяжело дышащая груда небольших тел, которая вздымалась над краем расселины, точно вулкан, бьющий из глубокого ущелья. Дергающаяся гора была кучей животных, мучащихся, умирающих, уже мертвых. Коты и крылянки, пескли и кролики-бояки, рычатели и рикчикчики, уйма корчащихся тел исторгала несметные призрачно слабые звуки. Многие из существ были искалечены или впали в беспамятство. Внизу большинство даже и не двигалось. Зловоние ударило в нос Фритти, он задержал дыхание. Тяжело опустился на холодную землю. Туман вокруг него заколебался, на миг скрыв ужасное зрелище. Растерзяк наклонился и ткнул его широкой плоской лапой. «Подойди же, клоп недоумок! Сейчас предстанешь перед его светлостью!» Тычками и волоком он придвинул Фритти, который ощущал слабость в коленях и в желудке, к краю расселины. Ему хотелось закрыть глаза, но вместо этого его словно и отталкивало, и зачаровывало. Он уставился на колеблющуюся гору, на тысячи пустых глаз и бессмысленно разинутых ртов, выдыхающих клубочки пара. Вместе с ним шагнул вперед и когтистраж. «Ваша светлость, ваш скромный слуга кое-что вам доставил!» Проскрипел голос Растерзяка, отдаваясь эхом от высоких стен. «О, у тебя что-то есть! У тебя правда что-то есть!» — отозвался дряблый, противоестественный голос. «Брось это в кучу! Позже мы это съедим!» Гигантский темный силуэт, который прежде не был виден за грудой тел, повернул голову и открыл громадные, белые, как яичная скорлупа, глаза, слепые глаза. Хвост трубой в испуге мяукнул и отпрыгнул назад к каменно-твердому телу Растерзяка. Съежившись меж его лапами, Фритти забыл в этот миг даже страх перед ненавистным атаманом. Существо над пропастью точно сквозняком вымело у него из головы все прочие мысли. Это был кот. В 20, в 50 или в 100 раз больше сразу не скажешь, чем хвост трубой. Раздутое тело было так огромно, что крошечные лапы не выдержали бы его. Обрюзгший и державный, он возлежал поверх горы содрогающейся плоти. «Нет, великий, это не для еды, покамест», — расслышал Фритти отдаленный искательный голос Растерзяка. «Этот из тех, которых вы изволили учуять, помните, великий?» Страшное создание стало вращать головой, лишенной шеи, пока пустые мертвые глаза не устремились прямо на дрожащего Фритти. Ноздри расширились. «А, да!» — медленно выговорил голос, подобный звуку шлепающейся на камень грязи. «Теперь мы вспомнили».